Матерь Агни-йоги. Уже замечали не раз, как самые тяжкие или неприятные и огорчающие обстоятельства оказывались очень полезными для роста духа. Но понимание полезности у индивидуальности и малого «я» различно. Мало радости получать удары судьбы или жить в суровых и трудных условиях, но они закаляют дух, делают его сильным и стойким. Неприятные условия жизни пройдут, сила духа и закалка останутся. Так и будем смотреть на все происходящее с нами как на нечто полезное или вредное для роста нашей бессмертной индивидуальности. Жизнь земная, проведенная в легкости и благополучии, ничего не дает. Только трудности и препятствия дают духу возможность расти и развиваться. Поэтому учением живой этики и дана формула «благословенны препятствия, ими растем».